Раза два родишь, пока выкормишь, выходишь, так и охота к ласкам пройдет. А вы что ж думали? Для чего же я к вам пришла? Отбиваться другой муж? Да не надо мне другого, по мне Андрон хорош, а я ребенка хочу. А чего не родила тогда после свадьбы? Чего? Ты ж на своей свадьбе беременная была. Да вы что, тетушка? Ну как вы можете? Не надо прикидываться дурой, когда пришла ко мне с большой болью. У меня глаз наметан. Я 40 лет роды принимала. Я тебе сразу по походке скажу, какая еще девушка, какая понесла. Видите ли, тогда, сразу после свадьбы, было стыдно рожать. Потом думали, дом построим, хозяйство наладим, там успеется. Вот нет же, дом построили, хозяйство наладили. А ребенка нет. Вот так вы и калечите себя. Умны и больно стали. Нет, чтоб дать природе свободу, самой зачать плод, самой довести до конца. Так вы же вечно лезете со своим календарем, со своими расчетами. А как распланируете, так природе уже неохота. Дуры набитые. Слушай, Паулина, я постараюсь тебе помочь. Сколько клятв я нарушила. Нарушу еще одно, все едино. Ничего хорошего меня на том свете не ждет. Я тебе сделаю настойку. Ты ее будешь принимать 40 дней подряд. Ты будешь в эти дни красивой, самой желанной бабой на деревне, но ты мне должна поклясться, что не обернешь это на вред другим, не станешь отбивать у других баб мужиков. Ой! Да ты что? Да что вы, тетушка? Да перестань! Да разве так можно? Ты мне голову не задуривай, можно. Все можно. Еще как можно. Верит тетушка Руца, поможет этот корешок Паулине? Обязательно поможет. И еще у нее есть корешки разные, хорошие, полезные. Но нет ни одного для Павла. Что обманывать себя зря? Нет. А Павел счастлив. Сегодня его воспоминания привели к нему самого близкого и родного ему человека. Мама, наконец-то я вас вижу молодой. Такой, какой я вас запомнил с детства. А то последнее время вы мне все снились уставший, в потрепанной кофточке. Это потому, что ты меня жалел. Тебе всегда казалось, что я очень трудно живу. И с юности остался такой осадок на всю жизнь. А это неправда. У меня бывали свои радости. Не знаю, наверное, я был неправ. Ну-ну-ну, оставим это. Не обо мне теперь речь. Дай-ка лучше я на тебя взгляну. Родной мой, у тебя растрескались губы. Лицо осунулось, глаза обезумели от боли. Нет-нет, мама, это не от боли. Это от жажды. А почему ж ты не попросишь пить? Так я только и делаю, что прошу пить. Они что, тебе не дают? Нет, дают. Ну, просто я чем больше пью, тем больше мне хочется пить. Ну, ты попроси еще. У кого понравится вода, у того и проси. Кто тебе там носит пить? Ну, вся больница. И сестра, и санитарки, и дежурный врач, и даже мой бедный сосед по палате. Ну, а из близких-то кто к тебе приходит, когда тебе плохо? Да с близкими у меня сложно все получилось. Первая жена, которую я любил, она ушла от меня. А эта вторая, она приходит два раза в неделю и сидит ровно столько, сколько и положено длиться свиданию. Ну, а дети? У тебя же двое детей. Ну, дочка у меня в Башкирии на практике. А сын? Так сын учится здесь, в университете. Ну, правда, он слишком гордый. А я ведь тоже не лишен этого чувства. Ты же всю жизнь прожил в нашей деревне, окруженной людьми. Да неужели в той деревне не найдется близкого тебе человека, который день и ночь сидел бы у твоей койки и увлажнял бы твои губы, прежде чем они успеют растрескаться? Не знаю, мам. Наверное, есть такие люди. Да нет, ну, что я говорю? Конечно, есть. Есть, но ведь сейчас же осень, сейчас же время-то работы. Там вон пшеница поспела, свекла, виноград. Тогда ты сам к ним вернись. Как это я вернусь к ним? Здесь-то все-таки как-никак больница. Здесь же врачи, здесь же профессора. А, сынок, человеку прежде всего нужна родная душа у изголовья, а потом уж врачи и все остальное. А что? Может быть, действительно взять и попроситься домой? Мама! Мама! А вы что же думаете, что я уже не выберусь из этой хвори? Думаете, что помру? Не надо бояться смерти. Она такое же благо, как и все остальное, что выпадает на долю человеческой жизни.